аппетит. Спасибо. Чем обедаешь? Кашу гречневую. Чем? Молоком. А как, а на гарнир это сама мясо? Какое мясо? Ну как, мясо надо есть. Я почти не ем. Почему? Денег мало. Да. Денег мало. Валь. А. Анусова. Да. Ты Анусова? Анусова. От какого слова? А? От какого слова? От слова нос. Валь, ты слышала новость страшную? Тесака объявили в международный розыск. Кого? Тесака. Кого? Тесака. Это кто такой? Борец с педофилами. А? Он боролся с педофилами, вроде бы, как говорят нам. Педофил? Нет, он боролся с педофилами. Нет, погромче говори. Боролся он с педофилами. Оборолся? Ловил и мочой поливал их. В рожу. Чем? Мочой. Чего мочой? В рожу поливал мочой педофилов. А-а-а. А теперь его самого объявили в международный розыск. Это что-то... Да что же? А то, что он против чурок выступает, что чурок надо отсюда гнать, уничтожать. Вот якобы это. Угу. И он теперь убежал от нас. И кто же с педофилами будет бороться, Валь? Некому теперь. Некому. Вдруг у Русланчика там как-то вот развратят. Как быть теперь? Валь. Не знаю, откуда я чего могу знать. Ну как ты считаешь, окупай педофиля, это правильная была тема? А? Окупай педофиля, это вообще ты поддерживаешь? Не поняла. Окупай педофиляй. Скажи, окупай педофиляй. Валь. Как ты говоришь, что нихуя не разберешь? Повторяй, окупай педофиляй. Чего выселяй? Окупай педофиляй. Все равно не поняла. Окупай педофиляй. Какой ты филяй? Окупай педофиляй. Выселяй. Педофиляй. Окупай педофиляй. Повторяй за мной. К кому относишься? Повторяй за мной. Окупай педофиляй. Окупайся, выселяй. И старуху из квартиры выгоняй. Ага, ага. А что это такое? Напасть на старуху-то. А что это она зажилась? 86 лет. В одной... А? Да ты уже там, эта квартира уже прогнила, уже квартира пропитана сифилисом. Ну, в общем-то, это... Э-э. Мягко сели, жестко спать. Начинаешь тя-тя-тя, а сам давай-давай. Валь, правда... Квартирку давай-давай. Нет, да, посели, у меня к Новому году приедет сестра. Посели ее, пожалуйста, у себя пока. Да нахуй она мне сдалась? Ну, к пенсии прибавка, мы тебя приплотим. Не сдается у меня. Я сейчас приду к тебе чай с плюшками пить. Да не нужны мне твои плюшки. У меня мать таких плюшек напекла. Ну и пусть кушает сейчас, на здоровье. Сейчас поднимусь. Пусть на здоровье ест плюшки сейчас твои. Сейчас поднимусь, сказал. Да, так я тебе и открыла. А что ты сделаешь-то? Да не открою еще. А я вот возьму и ножом дверь выломаю. Да что ты? Да. Старуха. Валь. Да. К Новому году квартиру. Под елку. Что? Под елку к Новому году положишь квартирку. Обязательно. 5 положу, целых 5, чтобы захлебнулся. Давай квартиру. От счастья. Квартиру. Хуй. Приду сейчас, приду.